Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», и я его ведущая Тата Зарубина. А я его второй ведущий Стёпа Калитеевский. В этом подкасте мы обсуждаем, что во всяких сказках, мифах, легендах и так далее правда, а что нет. Этот сезон у нас будет посвящен физике, поэтому мы пригласили третьего ведущего. Всем привет! Меня зовут Марат Фамадеев, я физик и научный журналист. Помогаю Стёпе и Тате отвечать на эти вопросы. И про что же мы будем говорить сегодня, Стёп? А вопрос у нас звучит так. Бывают ли такие же уменьшающие кристаллы, как в мультфильме Gravity Falls? Вообще-то, мне кажется, у нас еще было много таких вопросов. Точно помню, что были вопросы про Карика и Валю когда-то, про то же самое. И, мне кажется, еще из каких-то книжек. Но сегодня будем говорить про Gravity Falls. В чем там суть? Сам мультик Gravity Falls про то, как проводят лето два близнеца, брат и сестра, Мейбл и Диппер. Они поселяются на лето в очень загадочном месте, которое и называется Gravity Falls. В нем происходят всякие чудеса. Рекомендую посмотреть сериал, тогда вы все узнаете. В какой-то момент своих приключений они нашли поляну, на которой росли кристаллы, если посветить через которые, они уменьшат что-то, попавшее под свет. Но неспроста этот вопрос так часто возникает, потому что увеличение и уменьшение — это очень популярный эффект или суперспособность, которую можно встретить там в самых каких-то древних мифах или сказках, и заканчивая современной поп-культурой. Достаточно вспомнить «Алису в стране чудес», «Человека-муравья», тут как ярчайший пример. Но невозможно говорить об этом с точки зрения физики, если мы сначала не поговорим про атомы, которые, как известно, очень часто объединяются в молекулы. Про атомы мы с вами уже говорили, когда обсуждали молнии. Я напомню, что атомы — это элементарные кирпичики, не самые элементарные, но достаточно маленькие, чтобы разговор о них можно было там выделить в отдельную науку. И вот если мы будем наше вещество дробить, дробить и дробить, то уровень атомов — это такой важный этап на этом пути. Для нас важно, что атомы составляют, ну, буквально все, что мы можем увидеть вокруг себя и тянуться рукой. И, в общем-то, для нас важен даже не сам этот факт, что существуют атомы, составляют сосущие, а то, как именно они это делают. Если помните, когда мы с вами разговаривали про световой меч, было сказано, что физики выделяют три самых распространенных состояния вещества. Стёп, ты помнишь, какие состояния вещества самые важные выделяют физики обычно? Да, это жидкое состояние, твердое состояние и газообразное состояние. Да, все так. И лучше всего это деление иллюстрирует вода, с которой мы имеем дело повседневно со всеми тремя формами. Так, а если мы говорим про обычную воду, то это жидкость. Если она переходит в состояние водяного пара после там какого-нибудь нагрева или высыхание, то это газ, и, соответственно, если мы замораживаем жидкость, нашу воду, то образуется лед, это твердое состояние вещества. Все три вещества состоят из одних и тех же молекул. Молекула воды, если кто не знает, она состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Собственно говоря, это одна из самых первых формул, которые изучают те, кто приступает к химии. Читается она как H2O, где H соответствует вот атому водорода, двоечка — это говорит о том, сколько их там, и O — это кислород. Вполне вероятно, вы могли видеть эту формулу или на бутылках с водой, или на каких-нибудь вывесках, рекламирующих аквапарк, или еще где-нибудь на каких-то товарах, связанных с водой. Ты слышал такую формулу, Стёп? Да, я слышал про эту формулу. Это формула воды. Очень хорошо. Когда мы имеем дело с газом, связь между молекулами очень слабая, и поэтому молекулы пролетают друг с другом практически не взаимодействуя, и газ стремится заполнить весь объем, который ему предоставлен, если это какой-то сосуд или бак, или емкость. Молекулы пролетают, сталкиваются и отскакивают от стенок, и, в общем, этот процесс постоянно происходит. И в среднем молекулы за счет этого процесса примерно равномерно распределены по этому объему. По этой причине как не особенно имеет смысл обсуждать увеличение или уменьшение размера газа, потому что это не очень физически осмысленное слово, потому что вот какой объем есть, значит, такой объем занимает газ. В жидкости другое дело. В жидкости молекулы летают не настолько сильно, из-за этого влияние их притяжения друг к другу более существенно, и в результате молекулы уже не могут разлетаться настолько свободно, насколько в газе. Как правило, жидкость занимает некоторый фиксированный объем, он будет определяться тем, сколько молекул у нас в данной жидкости, но при этом форма жидкости не фиксирована. Ну и, наконец, при понижении температуры начинает доминировать взаимодействие между молекулами, и в результате у вас жидкость застывает, и его форма фиксируется. И сами по себе молекулы, они оказываются зафиксированы в каких-то вот местах вот этого твердого тела. Жидкости и твердые тела, собственно, нам интересны в данном случае наибольшим образом, потому что если мы говорим вот о том же Gravity Falls и там о каких-то увеличивающихся, уменьшающих способностях кристаллов, то там увеличиваются, уменьшаются обычно живые существа, а живые существа — это вот такая смесь жидких и твердых материалов. Так, получается, что если молекулы совсем близко, то получается твердое что-то с формой. Если они чуть-чуть подальше, то получается что-то в виде воды. И если они совсем далеко, то это что-то в виде газа. Если грубо, то так, да. Но здесь важно понимать, что нет невидимой руки, которая бы притягивала или отдаляла молекулы друг от друга. Все дело в их скорости, потому что чем больше температура тела, тем быстрее двигаются и атомы, и молекулы. Когда температура достаточно низкая, скорости не хватает, чтобы преодолеть притяжение, и поэтому они конденсируются сначала с образованием жидкости, а потом с образованием твердого тела. Но вернемся к изначальному вопросу. То есть как нам это поможет понять механизм, которым могли бы увеличиваться или уменьшаться тела? Ну, опять же, надо смотреть на те сказки, те мультики, те там книжки или там еще какие-то произведения, комиксы, как это все дело происходит. Я вот так вот поглядел и выделил два вида изменений такой формы. Условно назову их сохранением массы и без сохранения. Ну вот представьте себе там человек-муравей, вот он превращается в гиганта. И вот, по крайней мере, в фильмах Marvel я видел, что там человек-муравей, увеличившись до такого огромного размера, он и сильным становится. То есть он может раскрошить стену очень мощным ударом. Но при этом, когда он превращается непосредственно в букашку-муравья, он там становится буквально невесомым, его любой ветерок может снести. Все это говорит о том, что не только размер у него увеличивается, но и меняется масса. А масса определяется количеством молекул. Получается, что если масса человека-муравья увеличилась, то там, где было условно там 100 молекул, стало их 1000 молекул, когда он вырос, и, соответственно, 10 молекул, когда он уменьшился. Вот куда деваются эти молекулы при уменьшении или откуда они берутся, мы не знаем, и большинство сказок там или большинство каких-то произведений литературы, они обычно игнорируют на самом деле этот вопрос. И важно, что при этом нарушается важнейший физический и химический закон, а именно закон сохранения массы. А что за закон сохранения массы? Это закон, который говорит, что масса веществ до начала какого-то процесса и после суммарно должна равняться, хотя она может перераспределяться между телами. Ну, например, если у меня столкнулись два шарика, один там, скажем, пластилиновый, другой металлический, да, или какой-то шершавый, то после соударения часть пластилина может остаться на твердом шарике, но суммарная масса шариков, она не изменится. Этот закон, на самом деле, не абсолютный, он нарушается, когда мы переходим к более поздним физическим теориям, когда мы выясняем, что масса тела, она, в общем-то, связана с заточенной в них энергией, и вот если меняется сама энергия, то меняется и масса тел. Эту энергию можно высвободить. Собственно, на этом основана ядерная энергетика. Вот. Но в целом нарушение этого закона, оно сильно далеко от обыденности, и с ним очень сложно столкнуться в повседневной жизни. Поэтому, я думаю, смело этот закон можно принять как нерушимую вещь. И вот в данном случае вот с этим законом возникает проблема. Примечательно вот еще что. Можно было бы предположить, что у нас не молекулы увеличиваются, а масса атомов и молекул как-то меняется. Это неизвестная ученым область фантазии, в том смысле, что таких эффектов мы не знаем, потому что масса элементарных частиц — это такие вещи, которые записаны в таблицу, их ученые очень-очень точно измеряют в экспериментах, и, в общем, считаются они, как физики это называют, инвариантами, то есть вещами, которые вообще не меняются при каких обстоятельствах. Вот, если мы примем, что закон сохранения массы меняться не должен, то да, я бы себе представил, что раздувшийся человек-муравей, он был бы похож на такого полиэтиленового гиганта, такого, то есть какое-то огромное существо, которое весит столько же, но его плотность мала, потому что он распределен по объему. И, в общем, он, наверное, был бы очень мягким. Ну, собственно, так реализовался бы вариант изменения с сохранением массы. Если мы не меняем число молекул, не меняем их массу, то, значит, мы должны увеличить расстояние между ними. И здесь тоже есть противоречие, потому что здесь свое слово говорят уже законы того, как, собственно говоря, эта самая материя организовано на уровне атомов и молекул, а именно то, как именно они устроены. Дело в том, что вот расстояние между молекулами в телах — это вот результат тонкого баланса между силами, которые действуют вот на этом уровне. И, с одной стороны, этот баланс можно менять, но, с другой стороны, Это можно делать только в очень маленьком диапазоне. Ну, чтобы привести пример, скажем, возьмем деревянную палку, двумя руками возьмемся за ее концы и попытаемся растянуть. Мы не увидим какого-то эффекта, мы вряд ли увидим, что палка растянется, по крайней мере, обычный человек вряд ли сможет это сделать, хотя на самом деле чуть-чуть расстояние все-таки изменится. Это можно увидеть с помощью специальных приборов. Это будут какие-то доли-доли миллиметров, и если мы распределим вот эти доли между всеми атомами, из которых состоит эта палка, то изменение межмолекулярных расстояний, оно будет очень мизерное и, в общем-то, в пределах погрешности. Но, тем не менее, оно будет. Да, но вот резинку же я могу растянуть, и она станет больше. С резинкой все обстоит как будто сильно лучше, но тут есть хитрый секрет. Дело в том, что когда мы растягиваем резинку, мы на самом деле не удлиняем межмолекулярные связи, а мы разворачиваем их, при том, что изначально они выстроены в виде там зигзага, или в виде спиральки, или в виде пружинки. То есть фактически мы меняем только углы между вот этими связями, но длину их практически не меняем. Обрати внимание, что когда ты растягиваешь резинку, у тебя она в серединке утоньшается. То есть на самом деле суммарный объем, он остается примерно тем же самым, и как такового увеличения не происходит. Примерно то же самое, просто что смять кусок пластилина. Но это на самом деле еще не все, потому что есть еще у нас такой эффект, как тепловое расширение или тепловое сжатие. Дело в том, что температура связана с тем, насколько быстро атомы и молекулы двигаются. И даже в твердом теле они не прекращают своего движения, они как-то болтаются в каких-то вот своих местах, где их зажали вот эти силы межмолекулярного притяжения. Но чем быстрее они болтаются, тем сильнее они немножечко друг друга расталкивают себя и своих соседей. И все это в конечном итоге приводит к небольшому, но увеличению расстояния между молекулами. И, соответственно, для большинства веществ, которые известны физике, нагрев приводит к небольшому увеличению или расширению, а заморозка, наоборот, к сжатию. Хотя, конечно, исключений тоже довольно много. Это эффект, который обязательно должны учитывать те, кто проектирует разные конструкции, элементы инфраструктуры в местах с большими перепадами температур, всякие мосты, опоры, рельсы. Вот, например, я не знаю, замечал ты или нет, вот иногда едешь через мост, и там видно зазоры такие в плитах моста. Даже когда машина по ним проезжает, там звук такой тык-тык-тык-тык получается. Это вот те самые зазоры, которые нужны, чтобы дать мосту запас на расширение, чтобы мост не перекорёжило в жаркий день, например. Блин, да, конечно, я видел такие зазоры. Потрясающе, насколько это все кардинально продумано. Да, да, да, это на самом деле наука. Эффект расширения и сжатия – это не только проблема, но иногда и благо. Ну, например, большинство из наших слушателей наверняка пользуются ртутными градусниками. Ртуть сейчас там используется редко, обычно там специальные спирты для этого используют, но неважно. Эти жидкости, они неплохо меняют свой объем под действием даже небольших, ну, какую-то долю градуса скачков. И в градусниках этот эффект усилен тем, что трубка, по которой ползет край ртути, она очень тоненькая, из-за этого даже небольшое увеличение объема приводит к существенному шагу по шкале. Эффект на самом деле довольно слабый, потому что вот даже если ту же самую ртуть взять, когда температура в подмышке там повышается всего на 1 градус, то и объем растет всего на каких-то там 0,02%. Это на самом деле довольно мало. Во всяком случае, это меньше, чем мы бы могли рассчитывать, глядя к Gravity Falls или какие-то другие комиксы, где происходит это увеличение меньше. Вот, то есть в конечном итоге, к сожалению, физика нам не дает больших инструментов для того, чтобы менять расстояние между молекулами и атомами. И, в общем, думаю, с точки зрения физики, эти эффекты не разрешены. Ну хорошо, с физикой это понятно. Но есть же очень много животных, которые ровно так же увеличиваются в размерах. Как это происходит? Ну, давай обсудим. Действительно, животные любят использовать эту свою суперспособность, да, менять размер или форму для разных целей. Например, это помогает иногда сэкономить энергию в какие-то суровые времена или втиснуться в очень ограниченное пространство, если говорить об уменьшении размеров. Ну, а увеличение размеров вообще незаменимая способность, потому что эта способность помогает пугать всяких неприятных гостей и таким образом защищаться от хищников, например. Мы видим, например, когда раздраженная кошка выгибает спину и поднимает шерсть дыбом, чтобы казаться больше. Это как раз тот самый прием. Ну, и вообще так делает много кто. Но тут я бы сказала, что чемпионы, на мой взгляд, это иглобрюхие рыбы. Это такие рыбы, к которым относятся, например, рыба-ёж, рыба-шар, рыба-фугу. Знаешь таких, Стёп? Да, знаю. Эти рыбы живут в основном в теплых тропических морях, и они, в принципе, довольно медлительные существа. И поэтому в случае опасности они предпочитают не тратить усилия на то, чтобы пытаться спастись от хищника бегством, А вместо этого, наоборот, выбирают другую стратегию и хотят сделаться страшными для этого самого неприятеля и начать ему угрожать. И чтобы это выглядело более убедительно, они надуваются в шар и выпускают иголки. Это у них получается очень быстро. Как они это делают? Как только рыба чует неладное, она моментально заглатывает воду или воздух и быстро наполняет свой желудок. А стенки желудка у нее, они похожи на гармошку и состоят из кучи маленьких складочек. И поэтому этот самый желудок может очень сильно растягиваться. А вместе с ним растягивается и рыба. У них очень эластичная кожа и нету большой части костей. У них нету нижних ребер, таза и грудных плавников, поэтому это раздувание ничто не ограничивает. И в результате рыба становится в 2-3 раза больше, чем была изначально. И этому помогают еще специальные мышцы, часть из которых отвечает за эту быструю накачку воды в желудок, а другие мышцы закрывают этот желудок, чтобы вода из него не вытекала никуда. А третьи, наоборот, когда пришла пора, они помогают эту воду или воздух изгнать наружу. Когда рыба надувается и превращается в шар, она еще и растопыривает в разные стороны свои шипы. Это такая видоизмененная чешуя. В спокойном состоянии они лежат вдоль тела и, в общем, почти незаметные. Когда она раздувается, то они торчат в разные стороны. И представь себе, вот приплывает голодный хищник и собирается слопать небольшую медлительную рыбку, которая вдруг увеличивается в размерах в 3 раза и становится колючим футбольным мячиком. Понятно, что, в общем, всякое желание съесть такую странную добычу у любого нормального хищника отпадает. Особенно если рыбка ядовитая, потому что если вдруг этому самому хищнику не повезло, я бы сказала, сделать так, чтобы рыбка его не заметила и все-таки съесть ее, пока она еще не успела раздуться, у большинства этих рыб внутренние органы накапливают очень опасный яд. И поэтому хищник может погибнуть либо от того, что рыба начала раздуваться у него в глотке, а либо ее уже съел, но тогда он с большой вероятностью отравится этим самым тетродотоксином, этим самым ядом, который для него припасли иглобрюхие рыбы. А есть какие-то животные, кроме рыб, которые тоже так умеют? Да, вообще много кто так делает, но прямо вот, например, очень похоже на этих самых рыб ведут себя некоторые лягушки, например, африканские ускороты. Это такие крошечные лягушки, которые живут в пустынях в Африке, и они очень хорошо приспособились к жизни в пустынях. Большую часть времени они живут, зарывшись в песок, и выходят на поверхность только ночью или когда идет дождь. Обычно амфибиям очень важна вода, но африканские ускороты придумали себе кучу разных приспособлений, чтобы меньше от нее зависеть. Например, они хорошо умеют впитывать воду через кожу и накапливать ее. А еще это практически уникальные лягушки, которым для размножения не нужна вода. Практически все другие амфибии откладывают яйца в воду, иначе эти яйца высыхают. Ускороты обволакивают свои яйца в специальную студенистую оболочку. Кроме того, из яиц у них вылупляются не водные личинки, как у других амфибий, а готовые маленькие лягушечки. То есть они просто придумали пропустить стадию головастика, поскольку поблизости в любом случае, скорее всего, нет никакой пресной воды, в которой эти головастики могли бы расти. По этой же причине, потому что воды рядом нету, их пальцы практически лишились перепонок, потому что им негде плавать. Зато благодаря этому их лапы стали гораздо более подходящими для рытья. Это им куда нужнее. Им все время приходится зарываться в песок и даже рыть норы. При этом по земле они передвигаются медленно и неуклюже, а прыгать не умеют совсем. И поскольку убежать от хищников ускорот все равно, скорее всего, не может, он, как и иглобрюхие рыбы, придумал способ по-другому с этими хищниками разбираться. Когда лягушка пугается, она хочет напугать того, кто ее напугал. А для этого ей нужно казаться больше. И чтобы выглядеть угрожающе, она тоже надувается воздухом и превращается в такой шарик на ножках. Очень смешно выглядит, честно говоря. И еще к тому же начинает громко пищать, чтобы уж точно никто не захотел с ней связываться. Очень советую тебе, Стёп, посмотреть, как выглядят эти надутые ускороты. Это очень забавное зрелище. Понятно. А есть животные, которые делают так для каких-нибудь мирных целей? Есть. И ты даже их очень хорошо знаешь. Например, прекрасно умеют менять свои размеры дождевые черви. Мне кажется, что измерить длину дождевого червя невероятно трудно, потому что он все время то растягивается, то сжимается. Ты видел, как ползает дождевой червь? Да, видел много раз. Вот. И действительно, раз ты видел, как он ползает, ты, наверное, обращал внимание, что его тело состоит из таких сегментов или колец. Их обычно бывает около сотни или там 150 у одного червя. И в каждом таком сегменте есть два типа мышц. Продольные, которые тянутся вдоль всего тела червя, и кольцевые, которые как бы опоясывают каждый сегмент. Продольные мышцы, когда сокращаются, они уменьшают длину червя. А кольцевые, наоборот, сжимают его толщину. И поскольку у червя нет костей, ничего не мешает этому сжиманию в разных направлениях. И эти два типа мышц, работая совместно, помогают червю перемещаться. Есть и другие примеры, когда животные изменяют свой размер в мирных целях. Например, как я сказала сначала, чтобы пережить тяжелые времена. Есть такие ящерицы, морские игуаны. Это очень большие ящерицы, они бывают до 1,5 метра длиной, и живут они исключительно на Галапагосских островах. И в какой-то момент ученые, которые их долгое время изучали, обнаружили, что по их записям некоторые особи время от времени уменьшались в размерах, а потом увеличивались обратно. И сначала они решили, что это какие-то ошибки измерений, но решили все-таки внимательно присмотреться к этому. И они поняли, что эти изменения размеров у игуан имеют закономерности. И что ящерицы действительно уменьшаются в размерах, и происходит это обычно в периоды, когда приходит Эль-Ниньо. То есть, когда меняется направление ветра, давление и температура воды, и из-за всего этого уменьшается количество водорослей, которыми питаются игуаны. Можно предположить, что из-за того, что еды становится мало, ящерицы в этот момент просто худеют. Но это не так, потому что оказалось, что у них уменьшаются даже кости в этот период. И в результате они теряют примерно 1/5 своей длины. Тут я хотела спросить у Стёпы, какого он роста, и что, сколько получилось бы, если бы он уменьшился на 1/5 длины? Ну, я примерно 165 сантиметров. Получается, что 1/5 — это 30 с чем-то сантиметров. То есть, если бы ты уменьшился на 1/5 своего роста, ты бы лишился 33 сантиметров. Это кажется довольно внушительно. Представляешь, ты бы стал примерно 130 сантиметров ростом. Я думаю, ты таким был, может быть, когда мы только начинали записывать подкаст. Вот, потерял бы сразу 4 года жизни. Да. Зачем же игуаны так уменьшаются в размерах? Ну, главное предположение, которое есть у ученых, что это уменьшает количество пищи, которое им нужно, чтобы себя прокормить и выжить. И в общем, действительно оказалось, что чем больше теряет игуана в размерах, тем выше ее шанс на выживание в этот неблагоприятный период. А когда тяжелые времена заканчиваются, они возвращаются постепенно к нормальным размерам. В целом, не обязательно ехать на Галапагосы, чтобы встретиться с такими суперспособностями. Ими обладают и некоторые наши соседи, например, обыкновенные землеройки. Знаешь, кто такие землеройки? Да, знаю. Это такие маленькие мышки с большими длинными носами. Это такие маленькие насекомоядные млекопитающие, родственники кротов и ежей, но гораздо меньше их. Они примерно размером с мышь, сантиметров 5-8, и весить могут от 4 до 15 грамм в среднем. Землеройки — очень стремительные существа, и чтобы поддерживать этот образ жизни, им нужно очень много есть. За день они съедают примерно в 2-3 раза больше пищи, чем весят сами. И есть они должны очень часто, не реже, чем каждые 2-3 часа, иначе им грозит голодная смерть. Зимой они не впадают в спячку, потому что, опять же, голодать долго они не могут. И накопить достаточного количества жира, чтобы этих запасов хватило на зиму, они тоже не могут. Но понятно, что зимой с пищей питаются они всякими насекомыми, слизнями, червями, пауками и какими-то личинками. Вот с этим всем зимой не так хорошо, как в теплое время года. Поэтому землеройки придумали другой способ переживать зиму. Возможно, они научились этому у морских игуан. В общем, оказалось, что их черепа становятся более плоскими, позвонки короче, уменьшаются и многие внутренние органы, особенно мозг. Он уменьшается на 30%. И в результате в холодные зимние месяцы землеройки теряют почти 1/5 часть своих размеров и своей массы. Считается, что понижение температуры заставляет землероек разрушать свои ткани и как бы поглощать их. И это одновременно позволяет экономить энергию и уменьшает количество необходимой пищи. А когда приходит весна и температура снова начинает повышаться, их тела восстанавливают утраченные ткани, и землеройки растут, пока не вернутся почти к своему изначальному размеру. Вот такие суперспособности. Но вообще-то, надо сказать, что мы с вами, друзья, тоже умеем менять размер. Хотя, в отличие от тех, о ком мы говорили до сих пор, мы это делаем не для чего-то, да, не чтобы кого-то напугать или не чтобы пережить тяжелые времена, а из-за чего-то. Наш рост меняется на протяжении суток, и вечером мы всегда на сантиметр-полтора ниже, чем утром. И виной всему сила тяжести и межпозвоночные диски. Межпозвоночные диски — это такие упругие прослойки между позвонками, задача которых — помогать позвоночнику быть гибким и подвижным, а еще они работают как амортизаторы, когда мы ходим, бегаем и прыгаем. И пока мы находимся в вертикальном положении, то есть днем, да, когда мы ходим, стоим, сидим, межпозвоночные диски под действием силы тяжести немножко сжимаются, становятся более плоскими. А ночью, когда мы лежим и спим, межпозвоночные диски, благодаря тому, что они эластичны, они возвращаются практически в исходное состояние, и к утру наш рост восстанавливается. Иногда вот эта вот потеря роста за день бывает особенно сильной, а это происходит, если человек днем таскал какие-то очень тяжелые вещи или занимался силовыми тренировками, тогда можно потерять в росте аж на 3 сантиметра или даже немножко больше. А вот космонавты, когда они некоторое время провели в невесомости, их позвоночник, наоборот, немножко растягивается, и они могут прибавить сантиметров 5 в росте. Но, правда, это только до тех пор, пока они не вернутся обратно в зону действия земного притяжения. Тогда их рост станет такой же, как и был изначально. Да, конечно, таких кристаллов, как Gravity Falls, мы не найдем, но, например, мы можем найти всяких животных, которые увеличиваются и уменьшаются в размерах. Я считаю, что миф оправдан. Спасибо большое за вопрос, и спасибо Тате и Марату за ответ. Ну, на этом мы заканчиваем. Спасибо всем большое. И мы благодарим всех, кто помогает нам делать этот подкаст. Нашего редактора Эдуарда Царионова, нашего выпускающего редактора Анну Шур, расшифровщика Кирилла Гликмана, звукорежиссера Егора Вилова, фактчекера Михаила Трунина и композитора Михаила Сарабьяна. Всем пока. Пока.